«Мрррр, как в могиле побывали!» — тревожно мяукнул Варфоломей, когда мы удалились на значительное расстояние от дома Стеши. «Точно!» — кивнула я с наслаждением, подставляя лицо полуденному солнцу и ловя губами теплые лучи и запах свежескошенной травы. «И что ты думаешь?» «А что тут думать? К слухам о бабе-яге она отношения не имеет. Сам слышал, она в них верит и надеется выменить на младенца живую воду». Я содрогнулась. «Но дела творит черные, недобрые», — заметил Варфоломей. «Мр, вернется Василиса, непременно ей скажу, пусть разберется, поучит уму-разуму». «Что, на добро ее закодируют?» Недоверчиво усмехнулась я, вспоминая свою собственную сестрицу. Чтобы избавить ту от увлечения черной магией, мне пришлось забрать себе часть ее злой натуры. Нет, характер Селены дает о себе знать. Теперь-то я знаю, что злую волшебницу можно остановить только двумя способами. Или убить ее, или присвоить себе часть ее черной магии. Только не факт, что после этого ведьма станет доброй феей. А ведь Варфоломею, похоже, это невдомек. «Мрррр, Василиса что-нибудь придумает», — убежденно ответил он. «Ну-ну», — я передернула плечами, — «пусть с этим разбирается Василиса. Я ни за что не рискну впустить в себя ту беспросветную тьму, которая поселилась в глазах и в сердце Стеши. Что-то подсказывало мне, что вместе с тьмой в душу хлынет смертельный холод, от которого не спрятаться под одеялом, не согреться у костра, не оттаять в объятиях любимого». «Как думаешь, Ив уже добрался до Златограда?» — окликнула я кота. «А еще вчера должен был, если его ничто в пути не задержало. Скорей бы уж он Василису сыскал!» — с надеждой добавил Варфоломей. «Да уж», — проворчала я, — «без Василисы тут прям конец света наступит, немедленно и беспросветно. Спасешь Василису — спасешь Лукоморье». Мы остановились у опрятного домика из светлого дерева, под крышей которого ворковали два белых голубка. Домик выглядел светлым и уютным, как в доброй сказке. «А вот и изба Любавы», — объявил кот. «А народ-то весь где?» — я в удивлении огляделась. «Мы полдеревни прошли и не встретили никого. Так в поле все, день в разгаре. А Любава тоже?» «Да зачем же ей в поле спину гнуть? Она, мр, себе-то отвары варит, да по лесу шастает, травки собирая. А те, кто на поле трудится, ей потом все готовенькое принесут в обмен на склянку люблянки». «Чего-чего?» – удивилась я. «Мр, люблянка – это напиток хмельной, ей на изобретение», – объяснил кот. «Как выпьешь, так вовек от любви охмелеешь». «Страшная штука!» – ужаснулась я. «И что, с годами не выветривается?» «Назришь в корень!» – подмигнул Варфоломей. «А разве же Любави выгодно, чтобы ее пойло раз и навсегда срабатывало? Ясное дело, она б тогда с голоду зачахла, поэтому отварчик каждый год обновлять надобно. Вот и живет Любава припеваючи. Вон какую хату себе новую справила. Знатная невеста стала». «Все до сих пор невеста?» — усмехнулась я. «Что, сапожник без сапог? Никто замуж не берет?» «А я ж тебе говорил», — напомнил кот, «что Любава в Чернослава влюблена. Годы идут, а она не теряет надежды». «Хорошо же он ее люблянкой поил», — хмыкнула я. «Расскажешь тоже», — фыркнул Варфоломей. «Нужна она ему больно». «Ну что?» – я тронула калитку. «Пойдем узнаем, уж не Любава ли на Бабу-Ягу напраслину возводит». «Только ты уж поосторожней», – предупредил кот. «Любава – девица хитрая». «Да уж не хитрей меня», – подмигнула я и вошла на двор. Первое, что там я увидела, был знакомый мне рыжий конек, который стоял у забора и увлеченно жевал астры, росшие на грядке. При виде меня он радостно заржал, выронив на землю недожеванный цветок. Я в испуге метнулась за калитку, чуть не раздавив кота. «Там Илья!» — округлив глаза, сообщила я с опаской, показывая на щель в заборе. «Он тебя видел?» — с беспокойством мяукнул Варфоломей. «Нет!» — я помотала головой. «Он, похоже, в избе, а конь во дворе привязанный стоит». «Хорошо», – кивнул кот. «А как ты думаешь, что он там делает?» «Астра жрет», – живо откликнулась я. «Да не конек», – он закатил глаза. «А Илья в доме у Любавы». «Неужели?» – я радостно ахнула. «Свататься к ней пришел». «Хорошо бы», – хмыкнул кот. «Это значит, приворотное зелье, которым рты его опоила, перестало действовать. А может, и наоборот?» Он красноречиво приподнял ухо. «Что наоборот?» – насторожилась я. «А того», – снизошел до пояснения кот. «Что он, может, до сих пор по тебе сохнет и приехал к Любави за ее отваром в надежде добиться от тебя взаимности?» «Кошмар!» – ужаснулась я. «Варфик, с этого дня все напитки первым будешь пробовать ты. И если ты не сбрендишь от любви к Илюше, тогда и я их выпью». «Да погоди ты!» – поморщился кот. «Ничего еще не ясно». «Да как же выяснить-то?» «Пойди, спроси!» – фыркнул он. «Варфик!» «Тогда пошли подглядывать, только тихо». Мы проскользнули мимо увлеченного трапезой конька-горбунка. Тот уже обглодал всю грядку с астрами и принялся за соседнюю с ромашками к стене дома. К счастью, окна Любавиной избушки были расположены низко, и заглянуть в них не составляло никакого труда. Мы с котом оббежали три окошка, прежде чем я углядела вихрастую макушку Ильи и склонившуюся к нему женскую голову. «Они что, целуются?» – прошептала я. Варфоломей, который крутился у моих ног и не мог видеть происходящего в избе от такого анонса, подпрыгнул, как теннисный мяч, и повис на подоконнике с любопытством, заглядывая внутрь. Гости, хозяйка шевельнулись, и я разочарованно вздохнула. Они не целовались, а о чем-то переговаривались, и между ними на столе стояла склянка воды, перевязанная алой лентой. «Мрлюблянка!» – опознал бутылочку Варфоломей. «Для тебя похоже». Илья тем временем отвязал от пояса тугой кошель и выложил на стол золотую монетку. «Гляди-ка, подорожала уже!» – присвистнул кот и зашептал. «А раньше Любава две серебрушки брала, а может, объегорить дурака решила. Видит же, что он последние порты отдаст, только бы отвар заполучить». Пухлая ладошка Любавы накрыла золотой кругляш, кулачище Ильи сгробастал бутылочку с приворотным зельем. Сделка состоялась. «Ну все», – мрачно прокомментировал кот. «Теперь прячься, а не то увидит тебя Илья, одним кулаком за шкирку схватит, другим в уста отвар вольет, и все, побежишь под венец вперед него, и что я потом Ивану твоему скажу?» Меня передернуло от подобной перспективы, и я быстро шагнула за угол, подальше от крыльца, где меня мог заметить богатырь. Вскоре затрещали сени, пропуская Илью на крыльцо. Богатырь распрощался с Любавой, взгромоздился на конька и унесся во свояси. А хозяйка, только сейчас заметившая урон, нанесенный горбунком ее цветочным грядкам, вскрикнула и сбежала с крыльца. Затаившись на заднем дворе, я слышала, как она повздыхала над погибшими цветами и поднялась в дом. Варфоломей шмыгнул за ворота убедиться, что богатырь не вернется, а я украдкой заглянула в горницу и застала диковинную картину. Любава быстро убрала со стола кружку, из которой она подчивала Илью, смахнула крошки, сбегала к сундуку и водрузила на стол кусок бересты. Затем уселась на скамью, придвинула бересту и что-то быстро написала на ней угольком. Потом отложила уголек в сторону и принялась пялиться в бересту, нетерпеливо кусая губы и словно ожидая, что на бересте проявятся зашифрованные письмена. На подоконник тем временем запрыгнула белая кошка и с любопытством уставилась на меня. «Как это ее Варфоломей проглядел?» – усмехнулась я. «Иначе уже давно у крыльца крутился бы и мяучил, вызывая красотку на свидание». Кошка повернула голову, и я вновь увидела Любаву. Чародейка радостно вскрикнула, склонилась над берестой и стала водить пальцем, словно читая строчки. Затем ненадолго задумалась, подняла голову к потолку, в задумчивости погрызла уголек, отчего краешек губ окрасился черным, и, наклонившись к бересте, быстро-быстро заводила угольком. Мне даже любопытно сделалось, что же такое она там пишет. любовное послание придумывает или новый рецепт приворотного зелья сочиняет. Но тут вернулся Варфоломей, доложил, что Горбунка вместе с всадником и след простыл, и я, пригибаясь у окон и стараясь не попасться на глаза хозяйки, припустила к крыльцу. Теперь мой черед нанести визит чародейке, а на случай, если богатырь надумает вернуться, Варфоломей покараулит у калитки и подаст знак.